стена отчуждения между нами рухнула. Я расслабилась, собеседница тоже, потому что предложила зовите меня просто Эля. Нет, повезло же Ольке, такая свекровь досталась, а? А у меня гиена огненная, ужас, летящий на крыльях ночи. Так чем я могу вам помочь? Я быстренько соврала про предполагаемую работу на Ниве журналистики и попросила, расскажите что-нибудь интересненькое для читателей. Знаете, люди любят мелодрамы. Ну, что-нибудь типа бразильского сериала, например, мать бросила дочь во младенчестве, а потом опомнилась и завещала ей все состояние. Только такое вряд ли случается. Очень жаль. Читатели бы обрыдались. Эля, не моргая, посмотрела на меня, потом сказала, знаете, а у нас не так давно было нечто похожее. Погодите секундочку. Она щелкнула каким-то рычажком на столе и велела, Татьяна Гавриловна, зайдите ко мне. Через пару минут в кабинет влетела стройная девушка примерно одних лет с начальницей. Вот, проговорила Эля, знакомьтесь. «Фистулова, Татьяна Гавриловна», — с достоинством произнесла вошедшая. Потом она раскрыла изящную, похожую на золотую, коробочку и подала мне визитную карточку. Я подавила вздох. «Сколько раз зайка говорила, Дашка, заведи себе визитки, а то все время попадаешь в идиотское положение, когда представиться требуется». «Так, все, решено». Сегодня же закажу карточки. Вот только что на них написать. Дарья Васильева, домохозяйка. Так это неверно. Может, Дарья Васильева, бывший педагог, опять не подходит. Правильнее всего напечатать госпожа Васильева, лентяйка, до 10 утра не звонить. «В чем состоит ваша проблема?» — вежливо осведомилась Фистулова. «Танюша», — проворковала Эля, — «ты видишь перед собой женщину, которая могла бы стать моей свекровью. Это мама Аркаши». Взгляд Тани сразу потеплел. Обрадовавшись, я быстро повторила свой рассказ. Фистулова вытащила сигареты. «В феврале этого года, в самом начале, к нам явился Исаак Коган, 20-летний подданный Израиля, и рассказал совершенно невероятную историю. Ей-богу, ни за что бы не поверила парню, кабы не документы. Ну вот послушайте». Молодой человек выглядел карикатурно. Черное длинное пальто, шляпа с большими полями, пейсы, свисавшие ниже плеч. Словом, настоящий правоверный иудей, хасид, проводящий время в молитвах. Исаак выложил на стол пачку заполненных бланков и начал рассказ. В 1975 году его мать, Софья Рабинович, добилась разрешения на выезд в Израиль. Только тот, кто пытался в 70-е годы убежать из СССР, знает, какие преграды нужно было смести, чтобы получить все необходимые разрешения, печати и визы. Многие евреи ждали по 5-6 лет, живя практически в нищете. Стоило им только подать заявление о своем желании уехать, как будущих эмигрантов мигом выгоняли с работы или из учебных заведений. Но Софье повезло. В далеком Тель-Авиве проживала ее родная тетка, сестра умершей матери. Сонечкин вариант назывался «Воссоединение семьи». К тому же тетка была отвратительно богата, владела несколькими заводами, производящими лекарства, поставляла фармакологическую продукцию в Советский Союз, в частности, в известное 4-е управление, где лечилась кремлевская верхушка. Одним словом, тетушка расстаралась, нажала на все педали и кнопки, дернула за все веревочки, и вопрос решился мгновенно, в крайне сжатые для тех лет сроки, всего за 1 год. И именно за те 12 месяцев, что Софья поджидала визу, она успела влюбиться и забеременеть. Сначала она приуныла, взяв у подруги паспорт с Сонюшка под чужой фамилией отправилась в женскую консультацию. Ей повезло, она попала к хорошему врачу, пожилому мужчине, к тому же еврею. Повертев в руках только что заведенную карту, где стояла фамилия Петрова, доктор окинул взглядом толстенькую фигурку посетительницы, ее роскошные черные вьющиеся волосы, карие глаза, семитские черты лица, усмехнулся и сказал: «Дорогая, могу дать направление на аборт, но лучше бы вам этого не делать». «Почему?» — наивно поинтересовалась девушка. «У вас резус отрицательный», — спокойно пояснил врач. «Захотите потом родить и не сможете. Советую вам крепко-крепко подумать, посоветоваться с родителями».